«О, ну хорошо, кто свободный-то остался? Я жажду дуэли», — сказал Поттер. «Томаса беру я. Хочу отправить этого грязнокровку в больничное крыло», — яростно сверкая глазами, — сказал Драко. «Грингер», — сказал Блейз. «Правда, у тебя же не было ни плохого, ни хорошего отношения к Грингер. А как же твой нейтралитет, Блейз?» — заметил Гарри. «Ничего не изменилось. Просто я хочу дуэль с противником, который думает так же, как и я. У нее острый ум, что очень большой плюс в дуэли», — сказал Блейз. Поттер только кивнул головой на его слова. «Гарри, у тебя скоро тренировка?» — спросила Нимфодора. Поттер застонал. «Ну, зачем ты напомнила мне? Клянусь, я прибью Криви голыми руками». Он быстро запихнул в себя всю еду, что была у него в тарелке, и, жуя на ходу, выбежал из большого зала, направившись в сторону библиотеки. В библиотеке за столом в одиночестве сидел раздражающий Гарри Гриффиндорский грязнокровка. Первокурсник Колин Криви встретил его, как всегда, глупой улыбкой. «Привет, Гарри. Ну, с чего начнем сегодня? Я знаю, что не силен в левитации предметов, но подумал, что можно начать с этого, но все же ты репетитор и тебе решать. Так что ты думаешь?» – спросил Колин. «Криви, тебе нужно прочитать теорию левитации объектов за 20 минут», – холодно сказал Поттер. «Я уже читал», – сказал Колин, но был перебит Гарри. «Значит, еще раз прочитаешь?» «Хорошо, да, я думаю, в этом есть смысл. Ты знаешь, ты лучший учитель», — сказал он с усмешкой, которая заставила перекоситься лицо Поттера. Пока Криви был занят, Гарри пытался найти в дневнике теневого мага, как вызвать смеркутов. Он старательно выписывал теорию по вызову этих существ, но Дераши так сильно все запутал, что он стал просто читать теорию призыва существ, пытаясь разобраться в каракулях Дераши. Ровно через 20 минут Криви захлопнул книгу и произнес: «Так, а теперь что делать?» Поттер закрыл записки мага теней и, спрятав ее в сумке, сказал: «Хорошо, Криви, достань свою палочку и скажи вала», — скомандовал Гарри. Колин взволнованно достал палочку и быстро произнес заклинание. Поттер только закатил глаза, когда перо даже не шелохнулось. «Следи за моей палочкой, Криви», — сказал Гарри и продемонстрировал быстрый взмах с поворотом запястья. Колин попробовал снова и снова, и снова, в общем, где-то еще раз 30. И Поттер поправлял его движение палочкой, показывая их еще раз 7, а произношение еще раз 8. У него уже начинала болеть голова, и Гарри массировал виски, стараясь справиться с этой болью. «Все, хорош на сегодня. Ты можешь дуть в свою гостиную и продолжить практиковаться там, а если что не поймешь, то обратись к Грингер», — сказал Поттер. Его поражало и в то же время бесила неспособность Криви освоить эти самые первые изучаемые заклинания в середине ноября. «Но мы даже часа не занимались», — удрученно произнес Колин. «Я знаю, но мне нужно к мадам Помфри за лекарством от головной боли», — ответил ему Гарри. «Ой, хорошо, я надеюсь, что ты скоро почувствуешь себя лучше», — сказал Колин, собирая свои вещи и, наконец, покидая библиотеку. Когда Криви скрылся из виду, Поттер вздохнул. «Уже лучше, конечно, голова не прошла, но хотя бы его не раздражали. Да, она проходила медленнее, чем умчался этот надоедливый гриффиндорец, но все же он решил сходить к мадам Помфри и убить двух зайцев сразу. От Флитвика прикрытие, и быстрее пройдет головная боль». Он побросал свои учебники в сумку и побрел к больничному крылу. «Здравствуйте, мадам Помфри», — окликнул медсестру Гарри. «Да, мистер Поттер, что я могу сделать для вас?» — сказала медсестра, выходя из своего кабинета. «Зелье от головной боли», — сказал Гарри. «Конечно, мой дорогой, вот держи», и с этими словами вручила ему синий флакончик. Поттер выпил его содержимое, и головная боль отступила. «Спасибо, мэм. Я рада, что в этом году вижу вас реже, чем в прошлом. Надеюсь, вы ограничитесь головной болью», — сказала мадам Помфри. «Я старался, мэм», — ответил, улыбаясь Гарри. «Хорошо, что-нибудь еще нужно?» — спросила она. «Нет, это все. Спасибо еще раз», и Поттер покинул больничное крыло. Гарри был голоден, поэтому решил зайти на кухню, перекусить. Конечно, Анди всегда могла принести ему что-нибудь поесть, но она не вернулась в этом году на кухню. Поттер шел, не смотря перед собой, и вдруг натолкнулся на кого-то. Он попросил прощения, поднял взгляд и застыл в ужасе. Перед ним стоял Колин Криви с камерой в руках, оцепеневший. «Мерлинова борода!» — в шоке закричал Гарри. Поттер рассмотрел гриффиндорца и понял, что он застыл так же, как и кошка Филча, в состоянии полнейшего ужаса. Мальчик поднял камеру, чтобы сфотографировать что-то. «О, Мерлин, мне нужно позвать мадам Помфри». «Нет, дурак, какая к дементорам мадам Помфри? Нужно поскорее убираться отсюда, а тупого грязнокровку может найти и кто-нибудь другой». Как только Гарри собрался убраться оттуда, то услышал крик с лестницы за своей спиной. Когда он развернулся, то увидел двух самых ярых сплетниц Хогвартса, Парвати Патил и Лаванду Браун. «Подождите меня здесь, я схожу за Дамблдором», — сказал Поттер, но девушки, крича, убежали от него. «Вот ведь, теперь мне нужен учитель», и Гарри помчался в лазарет. «Мадам Помфри», — крикнул он, вбежав внутрь. «Что такое, мистер Поттер?» — спросила медсестра, выбегая из своего кабинета. «Еще одно нападение. Я нашел Колина Криви на площадке между вторым и третьим этажами». Гарри увидел, как лицо медсестры побелело, и ее глаза расширились. «Мистер Поттер, это не шутка?» – спросила она. «Нет, мэм, вы были ближе всех учителей, поэтому я и вернулся». «Очень хорошо, пойдем, расскажешь мне все по дороге», – сказала она, беря свою палочку и некоторые зелья. «Да и рассказывать-то нечего. Я спускался на кухню перекусить, так как был немного голоден, и тут наткнулся на кого-то. Я извинился и, не услышав ничего в ответ, поднял взгляд и увидел Колина», — сказал Гарри. Когда же они повернули за угол, чтобы спуститься по лестнице, то оказалось, что все гриффиндорцы уже там. «Это он, я точно знаю. Исключите его», — закричал Рон Уизли. «Мистер Уизли, потише», — голос МакГонагалл прорезал толпу, заставив всех замолчать. «Мистер Поттер, о, слава Мерлину, Поппи, ты пришла. Минерва, это мистер Поттер пришел и позвал меня. Как я поняла, это мистер Криви», ответила немного раздраженно та, стараясь обойти гриффиндорцев. «Да, я послала за директором, он должен быть скоро тут», сказала МакГонагалл. «Я уже тут», раскатился по лестнице усиленный волшебством голос директора. Все, даже Гарри, повернулись, чтобы посмотреть на директора. Он шел вместе с профессором Снеггом. «Минерва, я был с Северусом, когда получил твое сообщение, и мы сразу же поспешили сюда. Поппи, дорогая, скажи, есть ли разница между кошкой Аргуса и этим происшествием?» Мадам Помфри несколько раз взмахнула над Криви палочкой, прежде чем ответить. «Нет, профессор, тоже неизвестное заклинание. Очень любопытно, очень. Кто его нашел?» — спросил директор. «Этот чертов темный маг. Лаванда и Парвати застали его при исполнении этого оцепенения», — сказал Рон, и все гриффиндорцы стали оговаривать Гарри. Поттер знал, что его не накажут и точно не исключат, ведь он не мог быть в двух местах одновременно, но упускать такой шанс высмеять весь гриффиндор при профессорах не собирался. Как всегда гриффиндор в своем репертуаре. «Я не проклинал Криви, я только нашел его», — сказал Гарри. «Если врешь, то ври правдоподобно. Почему ты ушел с места преступления?» — закричала Лаванда. «О, я даже не знаю, может быть, потому что я ушел за преподавателем, и вы помните, что я вас просил остаться с ним, пока буду искать кого-нибудь, а...» Поттер сказал это скорее для Снегга, и тот ухмыльнулся. Остальные смотрели на него с осуждением. «Зачем им оставаться? Чтобы ты их тоже парализовал?» — закричал Финниган. «Да, конечно, Финниган. Обучаясь на втором курсе Хогвартса, я нашел такое заклинание оцепенения, что даже директор его не знает, и такое возможно», — иронично сказал Гарри. «Гарри, почему бы тебе не рассказать нам, что случилось?» — спросил Дамблдор. «Хорошо, как я сказал мадам Помфри, я спустился, чтобы взять немного еды», — начал Поттер, но его прервал выкрик шестикурсника с Гриффиндора. «Это ложь, все знают, что есть более быстрый путь в большой зал». «Идиот, я шел не в большой зал, а на кухню», — отрезал Гарри, и все гриффы замолчали. «И как я уже говорил, я шел за едой и натолкнулся на Криви, тут на лестничной клетке. Браун и Патил увидели меня, и я сказал им остаться здесь, чтобы я смог поискать кого-нибудь из профессоров. Но они, будучи неполноценными членами общества, решили, что информировать нужно всю Гриффиндорскую башню, а особенно распустить слухи обо мне», — продолжил Гарри. «Мистер Поттер, 5 баллов со Слизерина», — произнесла МакГонагалл. «25 баллов с Патила и Браун за то, что храбрые гриффиндорцы не остались с оцепеневшим, а отправились распространять слухи». «Я думаю, это справедливо», — сказал Снегг, глядя на МакГонагалл, которая чуть не зашипела, как разозленная кошка. «Гарри, что произошло потом?» Не обращая внимания на перепалку преподавателей, спросил Дамблдор. «Я пошел за мадам Помфри, рассказал ей о случившемся, и мы пришли сюда», просто ответил Поттер. «Поппи, мистер Поттер рассказал тебе то же самое?» спросил ее Дамблдор. «Да, то же самое», сказала медсестра, колдуя над оцепеневшим Криви. «Просто замечательно. Гарри, я думаю, тебе стоит вернуться в гостиную Слизерина. Твой домашний эльф может принести тебе еды, если ты все еще голоден», сказал, блестя стеклами своих очков половинок, директор. Поттер кивнул и пошел в сторону гостиной, удаляясь от всей еще злых гриффиндорцев. Два дня прошло с того момента, как нашли окаменевшего Криви, но казалось, что все школьники не могут найти другой темы для разговоров. Хотя директор и сказал, что Гарри не имеет отношения к этой истории, но большая часть учащихся все равно считала иначе, а уж гриффиндорцы поголовно были уверены в обратном. Конечно, Поттеру нравилось, что его не достают, и то, что вся эта история не попала в газеты, но полное отчуждение окружающих все же немного напрягало его. Драко забавлялся тем, что пугал первогодок злым наследником Слизерина, а Блейз просто игнорировал это событие. Нимфадора же не могла проигнорировать это. Она была изгоем на своем факультете, так же, как и Гермиона с Невиллом. С ней никто не говорил, если дело не касалось Квиддича. Однако, после того, как она прокляла группу студентов, что говорили об исключении Гарри, казалось, весь факультет объединился против нее. Даже близнецы начали кампанию против нее. Они придумали план изменять пароль от общей гостиной и портрета полной дамы, и не сообщать об этом Доре, чтобы она не смогла попасть в башню. Это не срабатывало так, как они хотели, ведь Невилл постоянно забывал пароли, ну а Гермиона всегда сообщала им пароли из-за своей, можно сказать, дружбы с ними. Когда же об этом узнала Минерва МакГонагалл, то пригрозила снять с должности старосты того, кто будет менять пароль так часто, а заодно сняла с близнецов по 30 баллов. Джинни тоже приходилось терпеть нападки со стороны своих старших братьев. Нечего говорить о Роне и близнецах, когда даже Перси стал возмущаться ее поведением. Ее друзья ее успокаивали, ну а душу грела мысль о дуэли с Роном. К счастью, суббота настала быстро. Друзья пришли в большой зал и увидели, что его расширили и установили несколько дуэльных платформ. «Хорошо, мы скрасим этот дуэльный клуб. Так, Гарри», — сказала Тонкс. «Одна из привилегий невменяемого наследника Слизерина», — сказал Поттер, как только Златопуст вышел на сцену. «Спасибо всем, что вы пришли в дуэльный клуб. Вы все знаете, кто я, ваш учитель защиты от темных искусств и пятикратный обладатель номинации самой очаровательной улыбки ведьма Политена». Златопуст Локонс расплылся в своей очаровательной улыбке. «Локонс, напыщенный осел», — прошептал Малфой. «Я хочу представить моего ассистента, вашего профессора зельеварения, Северуса Снегга. У него есть навык ведения дуэлей. Он, конечно, не побеждал корнельского оборотня в Луизиане, но все же послушайте и его», — улыбаясь своей приторной улыбочкой, продолжал заливаться соловьем Локонс. «Некоторый опыт в дуэлинге. Он выиграл два чертовых дуэльных состязания», — сказал Драко, и все слизеринцы вместе с Тонкс и Джинни засмеялись. «Спасибо, мистер Малфой, но позвольте мне самому представляться и говорить о своих достижениях», — сказал Снег, поднимаясь на сцену к Локонсу. Никто, наверное, кроме слизеринцев, не заметил мимолетной улыбки на лице своего декана. «Ну что ж, мы начнем наши занятия с показательной дуэли между мной и профессором Снегом. Займите место напротив меня», — сказал он Снегу, когда тот, как будто случайно, шел к противоположному концу помоста. «Сначала нужно поклониться», и Локонс преувеличенно глубоко поклонился. «Теперь мы попросим профессора МакГонагалл дать сигнал для начала дуэли». МакГонагалл тут же выбросила из своей палочки красные искры. Снег вскинул свою палочку и рявкнул: «Экспеллиармус!» После чего Локонс перелетел через всю платформу. «Да, Северус, это хорошее заклинание. Конечно, я мог бы увернуться, чтобы защитить себя, но нужно было показать студентам его действие. Как насчет практики студентов? К примеру, Поттер и Малфой, поднимитесь сюда. Златопуст, мы просто потратим зря время. Это очень простое заклинание для Поттера и Малфоя. Я предлагаю других кандидатов, мистера Уизли и Томаса», — сказал Снег. «Вы правы, Северус, мистер Уизли, мистер Томас, пройдите сюда», — сказал Златопуст. Гарри наблюдал, как эти двое неуклюже используют заклинание. как Рон по 3 минуты целится и все равно мажет. Наверняка Джинни внутренне заливается смехом, наблюдая, как ее старший брат старается использовать заклинание, которое она освоила в начале семестра. Через 5 минут Локонс стал хвалить этих горе-дуэлянтов и говорить, что и лучше-то не получится. Вскоре Снегу этот цирк надоел, и он сказал: «У меня есть тут пергамент со списком дуэлянтов, в который любой желающий может дописать того, кого желает вызвать на дуэль, ну и свое имя, конечно. Я думаю, дуэлей будет много, особенно Гриффиндор против Слизерина, но учтите, вы можете вызывать на дуэль в пределах 2 лет, то есть на год младше или на год старше своего курса, это границы для вас. Возможно, многим не придется сегодня спарринговаться, так как мы ограничены временем. Начнем с мисс Уизли», — сказал Снег. Поттер засмеялся, когда Снег назвал его имя вслед за Джинни, Тонкс, Блейзом и Драко. Теперь грифы поняли, что их могут вызвать на дуэль и показать, какие они трусливые и жалкие. Гарри взглянул на список имен на пергаменте. Джинни Уизли, Рон Уизли, Нимфодора Тонкс, Фред Уизли, Драко Малфой, Дин Томас, Блейз Забини, Гермиона Гринджер. Поттер ухмыльнулся и написал свое имя и Джорджа Уизли. Пергамент обновился, и теперь имена его и Джорджа стояли после имен Блейза и Гермионы. Когда Гарри закончил, он присоединился к Нимфодоре, Джинни, Драко и Блейзу и подождал, когда все остальные закончат писать имена противников. Через 5 минут все, кто хотел бросить вызов, закончились, и Снег взял пергамент. Первый спарринг состоится между Джинни Уизли, Слизерин и Рональдом Уизли, Гриффиндор, гаденько улыбаясь, объявил Снег. Все услышали, как закричал Рон, шокированный тем, что ему бросила вызов его же младшая сестра. Очевидно, мистер Уизли слишком напуган, чтобы выйти на платформу для дуэли со своей младшей сестрой, поэтому нужно двигаться дальше. «Следующий ним», — произнес Снег. «Я не боюсь своей хитренькой сестренки-слизеринки», — перебил его Рон. «Если она хочет опозориться, то пожалуйста», — с этими словами он взобрался на платформу, где его уже ждала Джинни. «Вы поклонитесь друг другу, займете позиции и начнете по сигналу профессора МакГонагалл», — объяснил Снег. Джинни и Рон выполнили указания Снега и дождались сигнала от МакГонагалл. Через секунду она выпустила сноп красных искр. «Экспеллиармус!» — взревел Рон. Джинни просто стояла и смотрела, как заклинание Рона пролетело в 3 футах над ее головой. «Ты знаешь, Рон, думаю, что нужно целиться в человека, когда посылаешь обезоруживающее заклинание», — саркастически прокомментировала она. Рон покраснел от ее слов, а его сестра послала в него летучие мышиные сглазы и еще несколько нехороших заклинаний. Все заклинания попали в цель, и вскоре Рон катался по полу, выблевывая слизни, стараясь почесать коричнево-красные волдыри на руках, а из носа у него выросли крылья летучей мышки и царапали его лицо. «Минерва, я думаю, что мистер Уизли уже побежден, как вы считаете?» — спросил Снег. «Я могу только согласиться. Мисс Уизли, снимите, пожалуйста, проклятие», — резко сказала Минерва. «Конечно, мэм», — сказала Джинни. У Рона прошли волдыри и исчезли крылья с лица, но вот блевать слизняками он не перестал. «Последнее заклинание, мисс Уизли», — произнесла МакГонагалл. «Простите, мэм, но это заклинание нельзя отменить, его эффект проходит сам в течение нескольких часов, так что с ним все будет в порядке», — сказала Джинни, спускаясь с подиума с довольным выражением лица. Только Рон бросал на нее яростные взгляды, пока Симус и Невилл не увели его в больничное крыло. Следующий поединок между мисс Нимфодорой Тонкс из Слизер, Гриффиндора, и мистером Фредом Уизли из Гриффиндора, объявил Снег. Дора улыбнулась Снегу, когда поднималась на платформу вслед за Фредом, которому громко аплодировали. Как только все формальности были соблюдены, Нимфодора пошла в атаку. Она посылала заклятие за заклятием. Гарри никогда ее такой не видел. Фреду ничего не оставалось, кроме как поставить противо, но его щитовые чары были слабыми и пали после 3-го заклинания. Скоро Фред лежал на спине. Его тело было покрыто ранами, ушибами, ожогами и порезами. У него на голове больше не было волос, а лысина была покрыта прыщами и красновато-коричневыми волдырями. Весь зал затих в шоке, и все услышали смех Гарри, Драко, Джинни и Блейза. «Хорошее выступление, 20 секунд, это новый рекорд», — сказал Малфой. «Мисс Тонкс, какие заклинания вы использовали на мистере Уизли?» — спросила МакГонагалл, поднимаясь со своего места. «Я сбилась со счета. Несколько заклинаний, обугливающих кожу, коричнево-красных волдырей, ватных ног, ошеломляющих, выпадение волос, ослепляющих, ломающих кости, режущих, создание прыщей и несколько ударяющих, ответила Нимфодора, загибая пальцы на руке. В зале стояла тишина, пока все слушали список внушительной коллекции проклятий, чар и средней тяжести заклинаний боли, что перечисляла Дора. «Где вы все это выучили?» Там не упоминалось, что при использовании большого количества таких заклинаний последствия непредсказуемы, спросила МакГонагалл. «Это была дуэль, мэм. Не моя вина, что он неправильно защищался», сказала Тонкс, спускаясь со сцены. МакГонагалл сама решила проводить Фреда в больничное крыло, а Флитвик вместо нее занял место судьи. «Это было великолепно, Тонкс, поздравляю», сказал Драко, проходя мимо нее к сцене. Следующая дуэль между Драко Малфоем, Слизерин и Дином Томасом, Гриффиндор, меланхолично сказал Снег. Дин сглотнул, прежде чем подняться на сцену. «По моему сигналу, мальчики», сказал Флитвик и через мгновение выстрелил красными искрами. Дин попытался воспользоваться стратегией Нимфодоры, используя все проклятия из глазы, какие знал. Но Драко всегда спарринговался с Дорой и знал большинство этих заклинаний, так что с легкостью отразил их и перешел к атаке. Поттер видел, что Малфой с Томасом уже около 4 минут играют в кто кого перехитрит. Дин вывел из себя Драко своими заклинаниями ушиба и еще какими-то чарами, которые тоже причиняли неудобства. И Малфой использовал ступифай, после чего Дин был весь в синяках и не мог двигаться. И снова побежденного отправили в больничное крыло. Следующие. Блейз Забини, Слизерин и Гермиона Грейнджер, Гриффиндор, сказал Снег. Блейз поднялся на сцену и стал ждать. «Мисс Грейнджер, вы идете на дуэль?» – спросил Снег. «Я не думаю, что она тут», – сказала Лаванда Браун. «Да, я видела, как она писала что-то в своем дневнике, перед тем, как мы ушли», – сказала Парвати Патил. «В международных правилах сказано, что у дуэлянта есть 5 минут, чтобы прибыть на дуэль», – сказал Снег. «Когда 5 минут прошли», – Снег сказал. «Очень хорошо, мистер Забини, пожалуйста, сойдите с платформы, ваш противник не явился на дуэль». Блейз просто пожал плечами и спустился вниз. «Следующие Гарри Поттер и Джордж Уизли», — громко объявил Снег. Гарри поднялся на дуэльную платформу. «Где мистер Уизли?» — спросил Снег. «Ли Джордан пошел позвать его», — ответил кто-то. «Очень хорошо, у мистера Уизли еще 5 минут, чтобы дуэль состоялась», — пробурчал Снег. Мальчик кивнул и убежал. Вероятнее всего, чтобы сообщить об этом Джорджу. Поттер ждал и надеялся. Его надежды оправдались. Когда до конца 5 минут осталось 20 секунд, в большой зал вбежал Джордж Уизли, которого искренне приветствовали 3/4 студентов, а оставшаяся треть, только потому, что хотела увидеть, как еще одного гриффиндорца отправит в больничное крыло. Джордж быстро поднялся на сцену. «Поттер, у меня есть кое-что особенное для тебя», выплюнул Джордж. «Я с нетерпением жду этого, Уизли», саркастически сказал Гарри. «Мальчики, поклонитесь», скомандовал Флитвик. Поттер и Уизли подчинились и заняли свои позиции. Мгновение спустя Флитвик выпустил искры в воздух. «Серпенсортия!» — заорал Джордж, призвав гадюку. Все закричали в шоке, когда змея направилась прямо к Гарри. «Я думал, что всему Слизерину нравятся змеи, Поттер», прокричал Джордж с широкой усмешкой. К общему удивлению, Гарри лишь рассмеялся. «Ингаргиатранс фига серпенсортия бараконстриктор». Фиолетовый луч ударил в гадюку, созданную Джорджем, заменяя ее на 16-метрового удава. Все присутствующие в зале студенты закричали. «Ну что, Уизли, видишь, наши змеи больше ваших», смеясь, ответил Поттер. «Атакуй Поттера», закричал Джордж, надеясь, что он управляет этой большой змеей. Гарри улыбнулся, когда его бара даже не шелохнулась. «Атакуй Уизли», скомандовал он. Все потонуло в крике, и, как потом узнал Поттер, крик раздался не из-за того, что змея атаковала Джорджа. Уизли же весь побелел. Он попытался оглушить змею, но безрезультатно. Когда она уже обливала его, он даже забыл про свою палочку и стал руками отбиваться от змеюки. «Мистер Поттер, вы выиграли дуэль», сказала МакГонагалл, входя в большой зал вместе с Дамблдором. «У него все еще есть палочка, мэм, таким образом, технический поединок не закончен, но это будет быстро», зло сказал Гарри. «Нет, все, я сдаюсь, отзови змею», закричал Джордж, а Бара стал еще сильнее сжимать его. Мгновение спустя МакГонагалл взмахнула палочкой, и огромный Бара исчез. Поттер повернулся и покинул платформу. Когда он добрался до Драка, Блейза, Тонкс и Джинни, то увидел, что трое из них качают головами, в то время как Джинни выглядит испуганной. Прежде, чем он успел что-либо сказать, Драка и Блейз схватили его и потащили к выходу из большого зала. «Что?» – удивленно спросил Гарри, когда Драка затолкал его в пустую классную комнату, а остальные зашли следом. «Так что ты говорил?» – качая головой, поинтересовался Блейз. Нимфадора запечатала дверь, прежде чем сказать: «Гарри, зачем ты использовал змеиный язык? Это глупо». «Что? Я использовал парсилтанг?» – удивленно спросил Поттер. «Да, приятель, похоже, твой секрет раскрыт», — сказал Блейз. «То есть вы знали?» — в шоке спросила Джинни. «Джинни, успокойся, они все знают с самого моего поступления в Хогвартс», — ответил Гарри. «Присядь, пожалуйста». «Но ведь это признак злого волшебника», — сказала Джинни. «Джинни, не будь дурой. Способность говорить на змеином языке — это талант, как и метаморфизм, просто ты знаешь нескольких темных магов, которые дали ему дурную славу», — сказала Дора. «О!» только и смогла сказать Джинни. «Ну вот, просто здорово, я даже не понял, что использовал его», — покачал головой Поттер. «Ты что-то сказал перед тем, как змея напала на Уизли?» — спросил Драко. «Вот черт, я натравил ее на Уизли, это было глупо с моей стороны», — сказал Гарри. «Гарри, это действительно плохо. Теперь все уверились, что ты несешь ответственность за всех, кто оцепенел». «Ты ведь не такой?» — неуверенно спросила Джинни. «Что ты имеешь в виду?» «То, что я за все в ответе, потому что я чертов змееуст». Рон вообще невыносимо орал, даже после того, как я его спас, и все норовил обозвать меня темным магом. Джинни покраснела и немного удивилась. «То есть Рон знает? Тогда почему он не рассказал всем? Он же ненавидит тебя. Я спас его, Долгопупса и Гринджера, от горного тролля на первом курсе. Тогда я совершил ошибку в открытую, говоря с Салазаром. Так он и узнал, что я могу говорить со змеями, вместе с Дамблдором, МакГонагалл, Снеггом и Блейзом. Чтобы быть уверенным, что он не проболтается, я воззвал к его долгу жизни», — объяснил Поттер. «Ты призвал его к долгу жизни? Это очень древняя магия. Если бы Рон проболтался, то уже бы умер», — изумленно сказала Джинни. «Это был единственный способ сохранить мою тайну, а теперь, похоже, все напрасно», — раздраженно сказал Гарри. «Ну, это твоя ошибка. Теперь будешь знать, как превращать что-то в удавов, хотя ты мог бы просто растворить змею», — сердито сказала Тонкс. «Хорошо, я совершил ошибку», — сказал Поттер. «Но всего одну», — добавил Малфой. «Большую», — подхватила Нимфадора. «И это даже хуже», — сказал Блейз. «Что ты имеешь в виду?» — спросила Джинни. «Ну, учитывая, как пресса любит нашего Гарри, если журналисты это узнают, а прибавьте к этому еще два оцепенения и сами подумайте, кто получится». «А, ага, темный маг», — ответил Блейз. «Вот что за жизнь?» — поинтересовался Гарри. Глава 22. Рождественские перемены. Следующие несколько дней прошли именно так, как предсказывал Блейз. После занятия в дуэльном клубе в ежедневном пророке от неизвестного источника появилась заметка, что Гарри змееуст. Газета пестрила заголовками. В статьях Поттера обвиняли в том, что он следующий темный лорд, и хвалили Альбуса Дамблдора за то, что тот внимательно приглядывает за мальчиком. Гарри не был уверен, что расстроило его больше. Факт, что он получил, по крайней мере, 10 вапиллеров от людей, орущих, чтобы он держался подальше от их детей, или то, что каждый маг теперь свято верил в Дамблдора как в его магического опекуна. На данный момент, в глазах магического мира, Альбус Дамблдор был единственным, кто мог бы удержать Поттера от превращения в Волан-де-Морта. Хорошей новостью было то, что газета не обвиняла его в открытии тайной комнаты. Дамблдор, наверное, нажал на все свои связи, чтобы эта история сохранилась в тайне, так как в пророке до сих пор не было ни единого упоминания об этом. Гарри жалел не только о том, что использовал парсилтанг, но и о своем поединке с Джорджем Уизли. МакГонагалл, увидев, как он использовал заклинание из продвинутой трансфигурации, тут же оставила его после занятий. Флешбэк. После очередной скучной лекции по трансфигурации на тему заклинаний преобразования, Гарри зашел в кабинет профессора МакГонагалл. Он заработал 60 баллов для Слизерина, продемонстрировав свои знания в этой области. К сожалению, Поттер не смог удержаться и шокировал однокурсников, превратив уши Рона Уизли в иглы кактуса. В результате Гарри лишился 30 баллов из 60, но любой слизеринец мог подтвердить, что это того стоило. «Мистер Поттер, сядьте», — резко сказала МакГонагалл. Гарри опустился на стул, заняв место напротив декана Гриффиндора, и решил сразу же оправдаться. «Я сожалею, что превратил уши Уизли в колючки кактуса. Во-первых, мистер Поттер, вы не сожалеете, так что можете не врать. Во-вторых, я позвала вас сюда не для того, чтобы обсудить ваше неправильное использование заклинаний преобразования». МакГонагалл скрестила руки на груди. «Тогда зачем? Вы хотите прочесть мне лекцию на тему, как плохо быть змеюстом? Поверьте, сейчас не самое лучшее время», — произнес Гарри. «Мистер Поттер, я знаю о вашей способности с прошлого Хэллоуина. С какой стати мне читать вам лекцию именно сейчас?» — нахмурилась профессор. «Понятия не имею», — безразлично ответил Гарри. «Если вас не рассердила моя маленькая шутка над Уизли и вас не волнует то, что я змеюст, то зачем я здесь? Я бы хотела обсудить с вами то заклинание, что вы использовали на мистере Уизли», — начала МакГонагалл. «Это было обыкновенное заклинание преображения», — небрежно пояснил Поттер. «Не заклинание на мистере Уизли, а то, которое вы направили на Джорджа Уизли», — нетерпеливо воскликнула Минерва, и ее глаза засверкали. «Как вы узнали об этой особенности трансфигурации? Я хочу знать, как вам это удалось, ведь это уровень сов, и заклинание достаточно сложное, хотя змея и является одним из простейших животных, чтобы выполнить его», — заключила МакГонагалл. Гарри внимательно посмотрел в глаза бывшего профессора, пытаясь решить, что именно ответить ей. Понимая, что без помощи тут не обойтись, Поттер опустил голову и прошипел: «Салазар, ты мне нужен, можешь вылезти». Через пару секунд Салазар вылез из мантии Гарри. «Что желаете, хозяин? Вы уверены, что стоит разговаривать перед ведьмой-кошкой? Все нормально, она знает, что я змеюст, как и любой, кто находится сейчас в школе. Теперь мы можем общаться в любое время». «Ясно, а я ведь предупреждал, что не стоит отвечать мне, когда кто-то из незнающих о вашей способности рядом. Я уверен, что в этом есть своя польза. Правда, МакГонагалл хочет узнать, откуда я взял продвинутые заклинания трансфигурации, что использовал на дуэли. Что мне ей сказать? Правду? Я не скажу ей о большой книге трансфигурации. Она тут же отберет ее», — Поттер зашипел от досады. «Тогда просто скажите, что прочли это в другой книге», — прошипел в ответ Салазар так, будто это была самой очевидной вещью на земле. «В какой? Разве это имеет значение? Она сразу поймет, если я совру. Ведь она изучила множество изданий по трансфигурации. Тогда скажите ей, что я знаю это заклинание и объяснил его вам», — предложил Салазар. «Что? Она никогда не поверит в это. Ты же ничего не знаешь о магии», — воскликнул Гарри. «Но она-то об этом не знает и не сможет доказать обратное», — довольно прошипел Салазар. Минерва МакГонагалл потеряла дар речи, увидев, как Поттер начал шипеть, разговаривая со своим фамильяром. Часть Минервы хотела узнать, что такого важного было в ее вопросе, что Поттер решил обсудить это со змеей, однако большая часть была в ужасе от того, что змея была под одеждой Гарри все время. С тех пор, как МакГонагалл впервые увидела его фамильяра, она так и не смогла принять это. Но действительно нервировало Минерву то, как выросла змея, пока Поттер был в Хогвартсе. Раньше змея была менее 2 футов в длину, теперь же около 3 футов, не считая внушительных дюймов в ширину. Большинство преподавателей опасались ее, хотя очень немногие действительно видели. Даже Северус сказал, что видел змею только 2-3 раза, когда та была на плечах у мистера Поттера в гостиной Слизерина. Дамблдор сказал, что верит слухам о том, что на занятиях Салазар постоянно с Гарри, но большинство преподавателей в это не поверили. Змея была довольно большой, и ее невозможно было бы скрыть так легко, но увидев, как существо скользит под мантией Поттера, Минерва подумала, что Альбус был прав. Пока Минерва пыталась придумать причину, зачем Поттеру его фамильяр на занятиях, Гарри, наконец, ответил на ее вопрос. «Салазар научил меня этому заклинанию. Потребовалось целых 5 секунд, чтобы до Минервы дошел смысл его слов. Его змея. Он считает, что я поверю в то, что змея знает о магии. С какой стати? Это ведь всего лишь змея. Я уверена, что... Нет, этого не может быть. Мистер Поттер, вы действительно думаете, что я поверю в то, что ваша змея научила вас заклинанию?» — недоверчиво спросила МакГонагалл. «Да, мэм». Салазар знаком с некоторой довольно мощной магией. Тем не менее, Он отказывается обучать меня тому, с чем, по его мнению, я не смогу справиться», – пожал плечами Гарри. «Мистер Поттер, ваш фамильяр не должен отвечать за это, так что просто скажите мне, откуда вы узнали заклинание? Пятикурсники или шестикурсники одолжили вам книгу по трансфигурации? Возможно, мистер Деррик с шестого курса с моего продвинутого обучения к жаба? Простите, мэм, но это Салазар обучил меня заклинанию», – со сдерживаемой усмешкой ответил Гарри. Конец флешбэка. МакГонагалл больше не общалась с Поттером после их недавнего разговора. Гарри предположил, что объяснение, будто змея обучала его искусству магии, стало серьезным оскорблением ее интеллекту. Кстати, Поттер был не единственным, кто страдал от ежедневных нападок пророка. Джинни и Нимфодора тоже получили письма от родных, ведь те считали, что им необходимо держаться от Гарри подальше. После того, как Дора получила письмо от матери, она написала краткий ответ и, попросив Поттера одолжить ей Энди, отправила записку маме. Через 3 дня Тонкс получила самый громкий вопиллер в истории Хогвартса. Андромеда очень громко кричала, что дочь наказана, начиная с момента, как выйдет из поезда и на весь первый месяц летних каникул. Когда вопиллер закончил орать, Нимфодора стряхнула пепел от сгоревшего письма со стола и сделала вид, что ничего не произошло. Она также отказалась сообщать, что она написала матери. Джинни оказалась еще больше раздражена, чем Дора, получив предупреждение от семьи насчет Гарри. Причиной для этого оказалось то, что она получила письмо от отца, который наконец-то решил написать ей. Флешбэк. Довольно жалкая на вид старая сипуха буквально упала на слизеринский стол. Черт возьми, эта птица еще жива? Драко с отвращением оглядел потрепанное существо. Да, это Рол, сова моей семьи. Я даже не представляю, сколько ей лет. Джинни счастливо отвязала письмо от упавшей в обморок совы. Можно ее убрать со стола? Вдруг она болеет чем-то? Наморщил нос Малфой. И куда ты хочешь ее убрать? Спросила Джинни. В мусорное ведро? Предложил Драко. Нет, отрезала Уизли. Анди, позвал Поттер. Да, хозяин Гарри. Анди тут же появилась рядом с ним. Возьми эту сову и позаботься о ней, пока она не окрепнет. Да, хозяин Гарри. Анди подхватила сову и исчезла с хлопком. «Спасибо», — сказала Джинни, разворачивая письмо и начиная его читать. Когда она прочла половину, то отбросила его в сторону, нахмурившись. «Что пишут?» — поинтересовался Малфой. «Что пишут? Что пишут? Ты только послушай это!» — выкрикнула Джинни, заставив нескольких сидящих рядом слизеринцев обратить на нее внимание и прислушаться. «Дорогая Джинни, я сожалею, что у меня не было возможности написать тебе раньше, но работа стала очень напряженной. Ну конечно, а раньше ерунда. У него было время, чтобы написать всем моим безмозглым гриффиндорским братьям», — злобно рассмеялась Джинни. «Не скажу, что не был удивлен, когда Рон сообщил мне, что ты была распределена в Слизерин. И более того, когда Перси сообщил, что ты общаешься с сыном Люциуса. Я хочу предупредить тебя, гляди в оба. Ты из хорошей семьи, а слизеринцы будут использовать все, что могут против тебя. Как будто он совершенно забыл, что я тоже в Слизерине. Как он мог так просто оскорбить мой факультет?» — вскрикнула от досады Джинни. «Я прочел в ежедневном пророке несколько дней назад, что твой друг Гарри Поттер – змеюст. Джинни, ты должна быть очень осторожна, ведь это признак темного мага. Я знаю, что ты тесно общалась с Гарри в течение лета, но не бойся отстраниться от него. Если он не оставит тебя в покое, сообщи Дамблдору об этом. С любовью, папа». «Какого черта он так думает, Инсиндия?» В ярости Джинни сожгла письмо. Чуть позже, когда Джинни успокоилась, она поднялась и подошла к профессору Снегу, который наблюдал весь спектакль, как и большинство преподавателей, сидевших за профессорским столом. «Мисс Уизли, чем могу помочь?» — ровно спросил Снег. «Я хочу быть включена в список студентов, остающихся здесь на праздники», — решительно потребовала Джинни. «Прекрасно, мисс Уизли, я добавлю ваше имя». Конец флешбэка. Последние дни перед рождественскими каникулами Джинни провела в плохом настроении. Оказалось, что она единственная из Слизерина, кто останется в Хогвартсе на Рождество. Из-за этого Гарри, Нимфодоре, Драко и Блейз ощущали вину, особенно, когда ее братья и родители узнали, что она не вернется домой. Джинни получила вопиллер от матери. Та требовала, чтобы дочь выписалась из списка. Близнецы постоянно задирали ее, Перси отругал ее за то, что она отвернулась от семьи прямо после лекции по истории магии, А Рон просто кидал Слизерин всякий раз, как только видел ее. После всего этого или, возможно, именно из-за такого отношения, Джинни по-прежнему отказывалась вернуться домой с братьями. 18 декабря. Большой зал. Хагвартс, Гарри, Драко, Тонкс, Блис и Джинни завтракали в дружной компании. Хагвартс-экспресс должен был отправиться в путь через полтора часа и вернуть всех студентов домой на праздники. Однако только мальчики с нетерпением ждали этого. Поттер принял приглашение Малфоев провести каникулы с Драко, Люциусом и Нарциссой. Гарри с нетерпением ожидал поездки. По крайней мере, под защитой в Малфой-Мэнере, Поттер смог бы отдохнуть от вапиллеров и неприятных писем. Нимфодорос и Джинни почти впадали в депрессию при мысли о праздниках. «Не хмурься, Тонкс, я буду присылать Анди каждый день», — сказал Гарри. «Да, а если Анди будет занята, Джинни, мы просто пришлем Трикси или Добби тебе с письмом», — заверил Малфой. «Спасибо», — хором ответили Дора и Джинни. «Тонкс, если ты не хочешь возвращаться домой, почему не запишешься в список?» — спросил Драко. «МакГонагалл не позволит», — раздраженно ответила Нимфодора. В это время, пока Малфой пытался развеселить Дору, Поттер старался изо всех сил, чтобы заставить Джинни улыбнуться. «По крайней мере, ты не встретишься с слизеринским чудищем», — усмехнулся Гарри. «Откуда ты знаешь? Ну, смотри, ты и несколько первогодок единственные, кто останется здесь на каникулы. Я думаю, ты в безопасности. А может, это потому, что здесь не будет тебя, Поттер?» Гарри, Драко, Джинни, Тонкс и Блис обратили внимание на Рона Уизли, подошедшего к ним. «Пошел к черту», — выплюнула Джинни. «Я здесь для того, чтобы в последний раз предложить тебе вернуться домой», — угрожающе начал Рон. «Вон», — отрезала Джинни. «Прекрасно, можешь не ждать подарков от меня», — громко воскликнул Уизли, перед тем, как покинуть большой зал. «Не могу поверить, что мы родственники», — сердито заметила Джинни. «Мы тоже», — хором подхватили Драко, Гарри, Тонкс и Блейз. «Кстати, Джинни, чем планируешь заняться на каникулах?» — поинтересовался Забини. «Я не ЗН», — начала Джинни. «Мистер Поттер, директор желает поговорить с вами». Гарри обернулся и застонал при виде декана факультета. «Сейчас, мистер Поттер», — усмехнулся Снег. Гарри быстро кивнул, поднялся и последовал за деканом в кабинет директора. «Тараканья гроздь», — произнес Снег, а Поттер закатил глаза от такого пароля. Горгулья послушно отодвинулась в сторону, и Гарри поднялся за Снегом вверх по винтовой лестнице. Когда они оказались возле двери, Поттер услышал голос Дамблдора. «Войдите». Это заставило задуматься его, как директор школы узнал, что они перед кабинетом. Снег открыл дверь, и Гарри зашел внутрь. Обстановка ни капли не изменилась. Феникс Дамблдора все так же сидел на жердочке рядом с директором, в то время как несколько предметов кружили по кабинету, крутились и издавали странные звуки. «Спасибо, Северус, это все», — сказал Дамблдор. Снег кивнул и быстро вышел из комнаты. «Гарри, пожалуйста, присядь. Хочешь лимонную дольку?» Альбус пододвинул коробку сладостей к Поттеру. «Нет, спасибо, сэр», — хладнокровно ответил Гарри. «Ладно, полагаю, ты хочешь узнать, почему я позвал тебя?» «Да», — произнес Поттер, стараясь не закатить глаза от очевидных слов директора. «Я бы хотел, чтобы ты остался в Хогвартсе на Рождество», — прямо сказал Дамблдор. «Что?» — воскликнул Гарри. «Пожалуйста, Гарри, выслушай меня», — Альбус добавил в голос успокаивающих ноток. «Он что, сошел с ума? Что, во имя Мерлина, может заставить меня здесь остаться?» «Однозначно, нет. Я проведу каникулы вместе с Драко у него дома». Дамблдор вздохнул. «Гарри, я не хочу заставлять тебя, но так как ты не отправишься к дяде и тете, я прошу тебя остаться, как твой опекун. То есть до этого вы отсутствовали в моей жизни 12 лет и тут собираетесь испортить мне Рождество», — разъярился Поттер. «Гарри, я хотел бы, чтобы в это Рождество мы познакомились друг с другом поближе». Поттер собрался высказать директору все, что он думает об этом, но Дамблдор поднял руку, останавливая его. «Я должен был предугадать, что отсутствие в твоей жизни заставит тебя думать обо мне, как о человеке, пренебрегающем обязанностями, но я бы хотел, чтобы ты видел во мне друга. Я должен был попытаться сблизиться с тобой раньше, но и сохранить тайну волшебства, пока ты не был готов. Мне жаль, я не хочу повторять эту ошибку снова, Гарри. Так что мне жаль, что ты думаешь, что я испорчу твое Рождество, но я хотел бы узнать тебя получше, так как в течение учебного года не смогу этого сделать. Нам хватит времени в Рождество, чтобы хорошо понять и узнать друг друга. Поттер не знал, что и думать. Все выглядело так, словно Дамблдор собрался заставить его остаться в любом случае, независимо от его планов. Мысли летели с огромной скоростью, он пытался придумать, что сделать или сказать. Большая часть Гарри хотела наорать на директора, свалить из его кабинета и сесть вместе с Драко на поезд. Другая часть, тем не менее, хотела кое-что выяснить у директора. Пока Поттер не мог сказать, знает ли Дамблдор об их родственных связях. Разговор с Дамблдором о его семье мог бы помочь, однако была небольшая проблема. Если Дамблдор знает о прапрадеде Гарри, а тот много раз скажет о своей семье, Альбус мог бы соотнести его с Поттером. «Мерлин, что мне делать?» – мысленно закричал Гарри. «Хозяин, я чувствую, что вы расстроены», – прошипел Салазар, высунув голову из-под мантии мальчика. Поттер проигнорировал приподнятые брови директора и ответил фамильяру. «Я не знаю, что делать. Дамблдор заставляет меня остаться в замке на каникулы, вместо того, чтобы провести их с Малфоями. Почему?» – поинтересовался Салазар. «Он утверждает, что хочет узнать меня поближе. Я бы лучше остался с Драко, но он, кажется, не оставляет мне выбора, и я не знаю, что делать. Ты знаешь о моих отношениях с Дамблдором, но я уверен, он что-то знает о моем прапрадеде. Часть меня хочет узнать информацию о его внучке, однако, если он знает о том, что я могу быть его внуком, то он подозрительно отнесется к расспросам о ней. Да, это опасная ситуация, но никто вас не контролирует. Вы уверены, что он не позволит вам уехать? Да, он очень сильно хочет пообщаться со мной, раздраженно сказал Гарри. Тогда вы ничего не можете сделать, лишь быть осторожным рядом с ним, прошипел Салазар. Поттер уныло кивнул и перевел взгляд на Дамблдора. Он хотел что-то сказать, но Альбус заговорил раньше. «Должен заметить, что это прекрасная способность. Парсилтанг, я имею в виду. Вообще-то, возможность общения со своим фамильяром может оказаться полезным опытом. Фаукс в состоянии понять меня и может выразить согласие или несогласие через клёкот, но это не то же самое. Спасибо. Но большинство магов с вами бы не согласились», многозначительно сказал Гарри. «Да, к сожалению, магический мир может быть довольно ограничен», мягко произнес Дамблдор. «Сэр, могу я идти? Мне нужно сообщить Драко, что я задержан на период каникул», кратко заметил Поттер. «Мне жаль, что ты смотришь на это именно так, Гарри, ведь я действительно просто хотел узнать тебя получше. Тем не менее, я согласен с тем, что ты должен предупредить мистера Малфоя». Поттер резко поднялся и, покинув кабинет директора, вернулся в большой зал. Своих друзей он обнаружил все там же, за столом. «Гарри, что от тебя понадобилось Дамблдору?» – спросила Нимфадора, когда Поттер занял место рядом с ней. «О, он просто испортил мой отдых», – пояснил Гарри. «О чем ты говоришь?» – спросила Джинни. «Директор школы сообщил мне, что, так как я не планирую возвращаться к родственникам, я должен остаться в Хогвартсе, чтобы мы могли узнать друг друга получше. Судя по всему, он жалеет, что ни черта обо мне не знал в первые 12 лет моей жизни», с сарказмом сказал Поттер. «Что, а как же наши планы?» — застонал Драко. «Мне жаль», — Гарри закусил губу. «Брось, как только отец узнает», — Малфой пробормотал окончание фразы под нос. «Значит, ты остаешься?» В вопросе Джинни не было ни капли счастья. Это не так уж и важно, но Поттер полагал, что Джинни должна была хоть немного радоваться тому, что она встретит Рождество не одна, учитывая, что она не могла провести его с семьей. «Да, Джинни, будем ты и я. Хотела бы и я остаться», — пробормотала Дора. «Ты чего, Тонкс?» — спросил Гарри. «Я просто теперь хочу остаться. Ведь единственной причиной моей поездки домой было то, что я не хотела остаться в Хогвартсе одна. Но теперь и ты, и Джинни останетесь здесь», — уныло произнесла Нимфадора. «Ты разве не можешь остаться? Думаю, еще не слишком поздно вписать свое имя в список, если Дамблдор только сейчас сказал, что я остаюсь», — предложил Поттер. «И ты думаешь, МакГонагалл позволит мне? Если ты действительно не хочешь ехать домой, почему бы просто не спросить ее?» — сказал Блейз. «А если она скажет, что это невозможно, расскажи ей о том, что сделал Дамблдор», — ухмыльнулся Гарри. «Хорошо, тогда я спрошу прямо сейчас». Дора поднялась и направилась к преподавательскому столу, где сидела МакГонагалл. «У Минервы МакГонагалл была не самая лучшая неделя. Мало того, что мистер Поттер наплел ей сказочку о том, что змея обучила его магии, а она не могла никак опровергнуть это, — Так теперь еще и пришлось выслушивать, как Филиус хвалит успехи Гарри в искусстве оживления. Ей пришлось признать, что она ошеломлена и невероятно впечатлена тем, что Филиус лишь показал Гарри, как живой трансфигурировать в предмет, и тот повторил это с первой попытки. Независимо от успехов Поттера в трансфигурации, если бы у него не было книги по теории, то он не смог бы выполнить такое продвинутое задание. Минерва подозревала, что у Гарри явно есть хотя бы один том продвинутой трансфигурации, то, что он зачаровал обложку, чтобы она выглядела как учебник для второго курса. Он почти прямо сказал ей об этом, когда отказался показать книгу после лекции. Минерва не возражала, чтобы мальчик читал продвинутые учебники, но она не хотела, чтобы он читал продвинутую трансфигурацию, ведь некоторые заклинания очень опасны. С другой стороны, ее волновало то, насколько легко Поттер преобразил змею во время дуэли с Джорджем Уизли. Она знала, что Гарри способен трансфигурировать змею в неодушевленный предмет, но превращать ее в другую большую змею и контролировать, она никогда не учила его этому. Однако именно заклинание, которое использовал Поттер, взволновало Минерву больше всего. Заклинание Ингаргиа Трансфигасерпенсортиа использовалось только для дуэлей, и Минерва знала только несколько экземпляров книг, где оно упоминалось. Поэтому, выполнив свои обязанности в клубе дуэлей, она немедленно отправилась к мадам Пинс, спросить о проверке несанкционированного отсутствия книг в школьной библиотеке. Всех книг, хотя те, что были нужны, находились в запретной секции. Это привело к еще более ужасным мыслям. Либо Гарри придумал, как проникнуть в запретную секцию, либо у него есть копия одной из книг. Часть Минервы предполагала, что Поттер проник в запретную секцию, ведь его отец смог это сделать. Однако тот факт, по словам мадам Пинс, что ни одна из книг не была взята из запретной секции еще с прошлой недели, заставил МакГонагалл утвердиться в мысли, что у Гарри есть копии. Мальчик был слишком увлечен своей книгой в течение года на ее занятиях. Профессор МакГонагалл, Минерва подняла голову и увидела нимфодору Тонкс, замершую перед ней и Филиусом. «Да, мисс Тонкс, чем могу помочь? Мне интересно, могли бы вы выписать мое имя из списка учеников, которые отправятся сегодня домой?» — быстро сказала Дора. «Мне очень жаль, дорогая, но список был утвержден неделю назад», — покачала головой МакГонагалл. «Но это не помешало директору сообщить Гарри только сейчас о том, что он не может уехать вместе с Драко». Минерва была удивлена неожиданно сердитым тоном нимфодоры, однако любой ее выговор можно было с тем же успехом выкинуть в окно, когда заговорил Филиус. «Что вы имеете в виду, мисс Тонкс? Директор только что пригласил Гарри в свой кабинет и сказал, что не разрешает ему отпраздновать Рождество вместе с Драко. Если Гарри можно остаться в школе, я тоже хочу. Мне очень жаль, дорогая, но окончательный список был», — заново начала МакГонагалл. «Но это нечестно. Я вписалась в этот дурацкий список только потому, что не хотела остаться в Хогвартсе одна. Теперь и Гарри, и Джин не остаются, а я вынуждена уехать», — с досадой воскликнула Дора. «Минерва, наверное, можно сделать исключение. Если то, что сказала мисс Тонкс, правда, директор не будет возражать», — заметил Филиус. Нимфодора послала профессору благодарную улыбку, прежде чем посмотреть на декана. «Пожалуйста, мэм, это ведь Рождество. А что подумает ваша мать, когда не обнаружит вас на станции?» — спросила МакГонагалл. «Я могу попросить Гарри отправить эльфа с письмом. Таким образом, ей не нужно будет приходить на станцию без необходимости. Но что насчет вашей мамы? Разве вы не хотели бы увидеться с ней на Рождество?» — Тонкс фыркнула. «С женщиной, которая требует от меня оставить своих лучших друзей и угрожала отправить в Шармбатон этим летом. Нет, спасибо, я лучше останусь в замке». Минерва и Филиус удивленно переглянулись. «Дорогая, вы пошутили? Андромеда угрожала отослать вас в Шармбатон?» — недоверчиво спросила МакГонагалл. «Я не шучу, мэм, эта история повторяется из раза в раз, и в этот ничего не изменится. Могу я остаться?» — снова попросила Дора. «Думаю, да. Но я надеюсь, что вы отправите письмо своей матери сразу же», — кивнула МакГонагалл, и Нимфодора, просияв, побежала обратно к столу Слизерина с широкой улыбкой. «Она сказала да», — радостно воскликнула Тонкс, опустившись на скамью. «Здорово», — улыбнулся Поттер. «Да, вот только мне нужно послать маме записку с твоим домашним эльфом, чтобы она не встречала меня на вокзале», — пояснила Дора. «Без проблем, Анди», — позвал Поттер. С шумным хлопком рядом с ним появился эльф. «Да, хозяин Гарри», — сказал Энди. «Тонкс, у тебя готово письмо?» — спросил Поттер. «Нет, мне надо его написать», — призналась Нимфодора. «Анди, следуй за Тонкс, а затем отправь письмо ее матери, ладно?» «Да, хозяин Гарри», — Анди последовала за Дрой, покинувшей большой зал. Оставшееся время до Рождества было самым насыщенным в году. Гарри постепенно начинал ненавидеть короткие разговоры с Дамблдором. Независимо от того, о чем Поттер пытался поговорить, Альбус всегда переводил разговор на самого Гарри. Когда Поттер отказался отвечать, что он любит делать летом, или какое его любимое сладкое лакомство у маглов, Дамблдор, казалось, решил, что мальчик отказывается разговаривать с ним о своем прошлом. С тех пор их разговоры были исключительно о работе Гарри на заклинаниях и трансфигурации, к их взаимному разочарованию. Миссис Тонкс ответила на письмо Нимфодора о ее решении остаться в Хогвартсе. Анди вернулась с Вапиллером. Письмо взорвалось, как только Анди доставила его, но Дора стояла на своем и вновь отправила с домашним эльфом письмо, что она не вернется домой. Когда Анди вернулась, то сказала, что Андромеда очень разозлилась, и это еще было преуменьшением. Андромеда трансгрессировала в Хагсмит на следующий день и потребовала возвращения Доры. Только благодаря вмешательству МакГонагалл и Дамблдора Тонкса и ее мать не начали бросаться друг в друга проклятиями. Когда обе немного остыли, Андромеда сообщила директору, что она все равно заберет Нимфодору домой. Однако это оказалось невозможным. Дамблдор объяснил, что еще в 13 веке, когда волшебный мир столкнулся с мощью темного лорда и многие семьи разрывались на части между тем, последовать за ним или нет, директор Хогвартса принял решение настроить защиту замка на юных студентов во время каникул. План директора заключался в том, чтобы дать студентам возможность решить, хотят они остаться в замке или нет. Список, который студенты подписывали, был напрямую связан с мощными заклинаниями школы, и любая попытка родителей заставить студента покинуть замок вынудит защиту Хогвартса реагировать на них как на угрозу. Андромеда осталась недовольна этим, но не захотела стать угрозой для защиты Хогвартса. В конце концов, она покинула замок после слов Тонкс, что она все равно наказана на большую часть лета. Нимфодора была не единственной, у кого были проблемы с семьей. На следующий день, после ухода миссис Тонкс, Джинни получила сову от своего брата Чарли из Румынии. Джинни практически плакала, пока читала письмо, и Дора решила прочесть оставшееся за нее, когда Гарри спросил, что же произошло. Чарли упрекал Джинни, что та выбрала друзей вместо семьи, ведешь себя, как избалованная девчонка и заставляешь мать плакать. Прошло добрых 10 минут, прежде чем Поттер и Тонкс смогли утешить Джинни, чтобы та перестала плакать. Когда Джинни, наконец, заговорила, то объяснила, почему он написал именно это, ни Гарри, ни Нимфодора не смогли найти хорошего ответа. Дора предложила написать Чарли свою версию этой истории, ведь он не знал всей ситуации в целом. Джинни согласилась с ней и написала длинное письмо Чарли с описанием отношения к ней Рона и близнецов, как мистер Уизли даже не потрудился ей написать, как только узнал, что она попала в Слизерин. А когда он все же соблаговолил это сделать, то потребовал от нее бросить ее лучших друзей. Джинни сделала все, чтобы убедить Чарли, что Парсилтанг не делает из Гарри всемирное зло и, что он только помогает ему разговаривать с фамильяром, ведь таланту Чарли общаться с драконами всегда завидовали. Не считая проблем с семьей, Гарри, Джинни и Тонкс хорошо проводили время. Поттер и Джинни показали Нимфодоре гостиную Слизерина и дали пароль на время рождественских каникул. Они были единственными слизеринцами, которые остались в Хогвартсе, и Дора на следующий день перенесла свои вещи в комнату первокурсников. Гарри начал обучать Джинни окклюменции с помощью Доры и Салазара. Удивительно, но Джинни оказалась невероятно талантлива в этой области магии. Поттеру было достаточно лишь описать ей то, что она должна была сделать, и Джинни немедленно выполняла это без каких-либо проблем. Джинни все время казалось, что догнать Драко, Блейза, Тонкс и Гарри невозможно, поэтому она начала заниматься с еще большей одержимостью. Пока Джинни практиковала окклюменцию, Поттер провел Тонкс в гостиную и показал ей все свои книги. Гарри также показал ей лист с чарами по продвинутым заклинаниям и трансфигурации, которые он хотел изучить. Когда Нимфодора просмотрела список, она нашла одно интересное заклинание, и ее брови поползли вверх. Флешбэк. Гарри. Да, Тонкс, что такое? Спросил Поттер, оторвавшись от защитной трансфигурации. И когда ты собирался сказать мне, что хочешь стать анимагом?» — серьезно спросила Нимфодора. Гарри вдруг почувствовал себя очень виноватым. «Тонкс, ты знаешь, когда я прошел тест на чистокровность, он показал, что у меня есть возможность стать анимагом. Я должен был рассказать тебе, и я планировал сделать это. Как давно ты работаешь над этим?» «Хм, с лета, я думаю. В большой книге трансфигурации этому посвящен целый раздел. И, как далеко ты зашел? Какая у тебя форма?» С интересом спросила Дора. «Мне нужно зелье, чтобы узнать ее. Я написал Люциусу об этом в октябре, и он сказал, что сделает все возможное, чтобы достать его для меня, но так как субстанция зелья не постоянна, это будет трудно», — признался Поттер. «Как ты думаешь, сколько времени у тебя займет превращение, как только ты узнаешь свою форму?» — нетерпеливо спросила Нимфодора. «Не знаю. А что еще ты знаешь об этом? Просто прочти это». Гарри протянул ей большую книгу трансфигурации. «Основные принципы анимаги для продвинутого курса СМ, СТР, 227-356. Хотя один из наиболее распространенных типов магии уникален для волшебников, анимагия, тем не менее, редко является талантом, как врожденным компонентом, и требует ряда дополнительных магических эффектов, которые помогут природным способностям полностью реализоваться. В отличие от аналогичных способностей, СМ, метаморфомагия, С-357 и оборотничество, С-428, которые проявляются на 5-6 день после рождения, большинство людей с талантом к анимаги могут никогда не стать анимагами. Ритуалы, необходимые для проявления таланта, предполагают наличие обширных знаний в области заклинания и трансфигурации. Большинство потенциальных анимагов просто не обладают необходимыми навыками в одной или более сферах.